Заключение. Я начала писать эту книгу после курса психотерапии. Курса восстановления после серьезного кризиса и сильного стресса. Если честно, я думала, что просто тихонько доживу. Сил у меня не было. Но это было самое жестокое решение по отношению к себе и к своим мечтам. Оно не принесло радость. Началось саморазрушение, и мне потребовалось исцеление и поддержка. Я ее получила. Прошла путь трансформации изнутри. В результате решила исполнить детскую мечту и написать что-то настоящее. То, что действительно хотела сказать. Описать то, что знаю наверняка. Психотерапия нужна была также, чтобы освободиться от прошлого, которое орало мне во внутреннее ухо, что я не в порядке, что я слабая и что до сих пор вру, что ничего не выйдет, а мое темное прошлое не дает мне права быть светом. Что в ответ на мои мысли и тексты я услышу осуждающую критику. Теперь я не боюсь, даже если я начну бунтовать и поменяю правила. Это налог на счастье самореализации. Кому-то моя книга обязательно не понравится. Но это не повод оставить ее ненаписанной. Одиночество, неверие в себя, страх наказания за ошибки — моя сломанная опора, которая скрипит каждый раз, когда я строю новый этаж своей прекрасной жизни. Благодаря тому, что я ее укрепляю, конструкция держится. Но порой поскрипывает. Ну и что? Я вспоминаю героев из мультфильма «Кунг-фу Панда». У меня есть татуировка с мастером Мугвей, черепахой, смотрящей на солнце. Мастер практикует кунг-фу, стоя на великом персиковом дереве просветления, заплетенным в символ инь-ян на моей правой руке. Покажу при случае. Посмотрите мои фотографии в блоге ВКонтакте. Патрушила. Ремонт крыш, кукух и крыльев, где я плескаюсь мудростью на человечество. Или приезжайте в мастерскую, будет здорово повидаться вживую. Нечего тебе здесь делать, ты позоришь кунг-фу. Может, стоит все бросить? Персиковое дерево может победить, если ты пожелаешь направить его, взрастить, поверить в него. Ты должен верить. Почему не бросил? Ты же видел, что я хотел от тебя избавиться. Остался, хотя мне было больно. Все потому, что моя прошлая жизнь причиняла мне боль каждый день. Секретного ингредиента не существует. Мы делаем обычный суп. Чтобы сделать что-то необыкновенное, нужно поверить, что это необыкновенное. Панда По, будущий мастер-дракон, имел кучу проблем. Мягкое пузико, детскую психотравму, у него был нулевой уровень, которого не существовало в кунг-фу. И при этом он имел мечту. Так начинается мультфильм. Он уже величайший мастер в своем воображении. И если вам однажды приснится сон, где вы счастливы, знайте, что это правда. И это ваших рук дело, великая панда. Так что если у вас лапки, поднимите их повыше и практикуйте свое собственное кунг-фу. Обнимаю. Белой дороги, высокого полета и теплого гнезда.